Над лавками загорались огни. Вон неоновая вывеска, внезапные жалкие блесточки против сине-серых сумерек. А вон легендарная мешанина в витрине судной кассы. Дверь клацнула и нишкнула, закрывшись, и трамвай дернулся вперед. Бледные купола света в верхних рядах полукруглых окон пожелтели. Сиденья в передней части салона оставались незаняты. Однако двое черных свисали, каждый на одной руке, словно гиббоны, с хромированного поручня над головой и покачивались с набираемой скоростью. Пяткой ладони Сатри прочистил окошечко в обледенелом стекле и выглянул на немногие фигурки, удалявшиеся по тротуарам. Его сограждане в этом осажденном зимой городе. Его собственную печальную физиономию в стекле омыла проплывшая стойка жаркого неона. Он прислонил лоб к холодному окну, глядя, как пешеходы с трудом перебираются от лужицы к лужице фонарного света, влача за собой пряди пара, согбенные фигурки по пути домой. Он чуял запах старого лакированного дерева, скользящей рамы и латуни задвижек. Трамвай сбросил ход, снова дернулся. Ниже проезжали машины, сминающий шелест шин по кирпичу. Назад отваливались здания. Ехали по мерзлой заливной низине, лунной, голой, исчерченной окаменелыми собачьими следами. Под огнями рекламных щитов расползались созвездия слюды. Плоскими прогибами от столба к столбу мимо раскачивались осветительные провода, и в желудке у него яйцом ехало одиночество. Лязгнул колокольчик. Этот ископаемый корабль со скрежетом приостанавливается. Люди шаркают наружу через складывающуюся дверь. Влажный пневматический шип снова клацает и приходит в движение. Ваше лицо среди бурых пакетов. Старушка. Ждет перехода. Моргает при смене этих полупустых кадров, хлопающих мимо. За ними в желтосветном домашнем окне два лица, обращенные друг к другу и вечно в некой домашней превратности. Спора, перемещение его, кто обращает этих невинных в окаменевшую историю. Они проскочили мимо опустевшего парка, аллеи аттракционов, колеса обозрения, что словно выгоревшая арматура, стояла черная и холодная против дальних уличных фонарей. Трамвай поддал ходу у кирпичной стены и погрохотал по переулку, где мимо окон мелькали посылы нахуй, накорябанные мелом, уже смытые дождем, в потрескивающем голубом стробоскопе от токоприемника. Они прокатились сквозь долгий трампарк и встали на остановке с потускнелыми огнями. «Конец линии, кореш!» — крикнул назад водитель. «Я с вами обратно в город поеду», — ответил Сатри. «Ну так придется подойти сюда и жетон в кассу опустить». «Я думал, за один жетон можно сколько угодно ездить». «На этом маршруте? Нет». Сатри встал и двинулся по проходу. Глаза его шарили по полу, не отыщется ли случайной монеты или жетона среди спичечных стебельков и оберток от жвачки. «Послушайте», — сказал он, — «а можно я просто так поеду?» «Билет в один конец», — ответил водитель. «У меня нет другого жетона». «5 за 30 центов. Или можешь кинуть дайм». «У меня вообще нет денег». «Ох, ну что ж», — сказал водитель. Он достал кожаную сумку и поднялся. «Приятный был бы мир, если бы всем можно было только кататься и кататься». Он спустился по ступенькам с этим своим ранцем и пересек тусклый электрический сумрак терминала к конторе диспетчера. Сатри вышел на улицу. Из мрака Савина вынырнула и снова скрылось несколько автомобильных фар. Он стоял под фонарем, вытянув руку и отставив палец. В тоненькой куртке он продрог до кости через несколько мгновений. Из парка извергся трамвай и, всосанный мягким желтым дулом своей фары, прокатил с перестуком мимо. В кадрах-картинках окон клевали носами черные — вагончик с куклами или мерзлыми мертвецами. Одной ногой в канаве Сатри онемело зыркал вслед водителю без руля, а тележки со сношенными рессорами стонали и переваливались на своих тягах, и голубая хвостовая звездочка пощелкивала в проводах, и трамвай удалялся в ночь. Сатри схватился за ляжки сквозь истертые карманы и пустился в путь по заросшей бурьяном пешеходной дорожке. В слабом полусвете к западу дрожали огни Ноксвилла, как наверняка бывает с руинами многих городов постарше, какие видят пастухи с холмов, племена варваров, шаркающие по дорогам. Сатри с теми милями, что ему предстояло пройти, взгляда от земли не отрывал, слезливый и ворчливый в кусачьем ознобе под одиноким светом фонаря. Старый железнодорожник растопил железную печурку и передвинул кровать к ней поперек для тепла. Сатри плотно затворил дверь. Сзади на путях серые развалины летнего бурьяна смотрелись сморщенными и очень старыми. «Иди к огоньку присядь», — сказал старик. «Не знал, что там такой холод». «Я весь его с собой принес. Как оно у тебя?» «Мерзко, как водится. Сам как справляешься?» «Чуть весь не вымерз. Подумал вот тебя проверить, поглядеть, жив ли еще». Старик хмыкнул себе под нос. «Ну, Господи!» — сказал он. «Легкий морозец меня не убьет, прикидываю. Усаживайся». Он приподнялся и чуть качнулся в бок, словно чтобы подвинуться, а затем осел на то же место. Сатри опустился на край койки. До странного почти такой же, как у него. Грубое армейское одеяло. Старик читал книжку без обложки и теперь отложил ее и снял очки и сжал пальцами переносицу. У стены стоял письменный столик, и в ячейках его бюро были пожелтевшие расписания, путевые листы и тарные ведомости. В дальнем углу — здоровенная стопа старых газет и журналов. Должно быть, старик проследил глазами за его взглядом. «Газеты читать я бросил», — сказал он. «Что так?» «Никогда не читал такой, где кого-нибудь бы не убили или не пристрелили, или еще что-нибудь такое. Никогда не знал места, где столько подлости». «А когда-нибудь было иначе?» «Чего-чего?» «Говорю, иначе когда-нибудь было?» «Нет. Прикидываю, не было». «Ну и в газетах всегда про такое писали, нет?» «Да. Я просто бросил все это дело. Старею и не хочу об этом слышать. Люди чудные, не желают слушать, до чего все приятно. Нет-нет, у них, ежели кого в газете не убьют, так день потерян. Сам-то я бросил. Видал уже все это? Там все одно и то ж. Поезда с рельс сходят, конечно, природные бедствия. Когда на чугунке авария, поневоле о многом задумаешься». «А ты сам когда-нибудь видел аварию?» «Ох, ну еще б!» «А хуже всех какая была?» «Сам видал или только слыхал?» «Да любая». «Не знаю. Видел, как в Летохэтче, Алабама, котел оторвало, и он всю кабину паровоза взорвал, да и на эстакаду улетел. Только тележки на рельсах остались. Они воды набрать остановились, но не успели залить, как потолок огневой коробки не выдержал. Это я сам видал. А вот в Верном депо в Сан-Антонио, Техас, в 912-м взрыв был. Так там все верное депо подорвалось, да и много других домов с ним вместе. Кусок котла нашли весом в 8 тонн в четверти мили от аварии, а другой кусок весом почти в 1000 фунтов мужику одному дом снес в полумиле оттуда. Я тогда совсем молодой был, но помню, как об этом писали, будто вчера дело было. Все картинки в газете пропечатали. По-моему, 28 убило и не знаю, сколько на всю жизнь покалечило». Сатри посмотрел на старика. «Кусок железа в 1000 фунтов полмили пролетел?» — спросил он. «О, да! Если б не дом того парняги, летел бы до сих пор!» «А сам бы ты хотел на такое посмотреть, папаша?» Старик с тревогой глянул на Сатри. «Посмотреть?» — переспросил он. «Откуда?» «Понятно», — сказал Сатри. «Конечно, аварии и похуже бывали. Лет 10 назад в Филадельфии паровоз Пенси с рельс сошел. Там от горячей буксы ось сломалась. Несколько вагонов в мост закинуло и общим числом 80 человек убило. Худшие аварии — это гармошки. Один вагон в другой въезжает и просто сгребает всех с сидений, а в конце месит их в одну большую лепеху. Ну и, конечно, мосты и эстакады. Помню, 2 поезда выехали на двухколейную эстакаду где-то в Кентаки. Друг другу навстречу катились и только-только поравнялись, как вся эта штука просто сложилась, да в реку ухнула. Эстакада, паровозы, тендеры, вагоны, люди — все. Блям! Тогда еще почти все эстакады-то просто из дерева строили. Вагоны были тоже деревянные, и в них стояли буржуйки, где-то такие же, как это вот, а при аварии они опрокидывались и вагоны поджигали, и все внутри у них сгорали. Говорю тебе, в те дни ездить на поезде было такое занятие, что еще поразмыслишь, стоит ли. Старик тяжело поднялся с койки и открыл печную дверцу, и подбросил в нее угля из совка, и снова сел. Исподом одной костяшки пальца промокнул себе под носом. Снаружи почти стемнело, у верхнего ленточного окна появился и заныл кот. «Там ты не влезешь, балбес!» — крикнул ему старик. «Подойди к двери, как все остальные!» «В юности-то мне все было без разницы», — продолжал он. «Все в мире мне было трын-трава. Ловко так устроился. Куда глаза глядят податься, сроду не хотел». «Как же ты тут-то оказался?» «А я еще и не оказался. Ловко так себе бродяжил, еще в 30-х. Никакой работы не было. Хоть ты что умей делать, без разницы. Как-то ночью ехал по горам в Колорадо. Посреди зимы дело было, и холодрыга страшная. А у меня щепоть табаку всего. Хватит курнуть на пару раз. А я в таком вагоне для скота еду, у которых стенки из реек». И хожу по нему взад-вперед, как собака, стараюсь найти такое местечко, куда ветер не будет задувать. Ну вот забился, наконец, в угол и свернул себе покурку, и подкурил, а спичку выбросил. А в полу там что-то такое было, как труд, и оно занялось. Я вскочил, и давай его затаптывать, а оно только пуще разгорается. И 2 минут не прошло, как весь вагон в огне. Я к двери и сдвинул ее, а мы как раз по склону такому вверх едем, по горам в снегу, и луна там на нем, и все такое синее на вид, и тишь просто смертельная повсюду, и только старые черные сосны мимо. Я спрыгнул и приземлился в сугроб, и я сейчас тебе такое скажу, что ты решишь, будто это у меня причуть. Но это как есть воля Божья, правда. Это в 931-м было». «Если я даже до 100 лет доживу, думаю, что ничего и близко такого красивого не увижу, как тот поезд в огне, что едет в гору и за поворот, а пламя там снег освещает, и деревья, и ночь». Они клевали носами и дрожали в запотевшей машине, пока снаружи нависала серая заря. Стонали и шевелились, и спали. Где-то посреди ночи Шарп проснулся от холода, без куртки, и вылез размяться в переулке, собрать обломки ящиков и бумагу. Джейбан вскинулся на переднем сиденье. «Что такое?» — сказал он. «Сколько времени, Джим?» «У меня часов нет. Откуда этот дым?» «От костерка вот». Джейбан приподнялся и глянул за спинку сиденья. На полу машины Шарп развел костерок и держал теперь над ним руки. Джейбан перегнулся и протянул к теплу свои. «Следи там за ногой Качана», — сказал он. Шарп поколыхал костлявое колено. «Эй, Качан, вынай ногу из огня!» Качан ошалело вскинулся и осел снова. «Лучше б, наверное, окошко приоткрыть, а?» — сказал Джейбан. Они ухмыльнулись друг другу в дыму и поверх пламени. «Я сейчас всю жопу себе отморожу. Сколько времени, как прикидываешь?» «Не знаю. А во сколько светает?» «Бля, да откуда я знаю? Ты уверен, что они в 5 открываются?» «Ага, много лет открывались». Шарп всматривался в сине-черную ночь, здания голые и высокие, редкие уличные фонари в кольцах тумана. «Дымновато тут становится», — сказал Джейбан. «А у Сатри часы есть?» «Нет». «Вроде нет». Он нагнулся посмотреть. Сатри дрых под рулем, сложив руки между колен. Шарп открутил заднее окно. По машине черно клубился дым. Качан приподнялся и пьяно и заспанно посмотрел на Шарпа. «Что такое?» — спросил он. «Ждем этого пива в 5 часов». «У нас машина, блядь, горит!» «Согреться пытаемся, Качан!» — сказал Джейбан. Качан перевел взгляд с одного на другого. «Вы, сучьи отродья, совсем сбрендели!» — сказал он. Распахнул дверцу и вывалился в переулок. Джейбан вышел с другой стороны. «Пошли, Шарп, погуляем тут немного, пока совсем не околели. Гляньте, не найдется ли где еще дровишек. Сатри проснулся и выглянул в окно. По переулку проехал мусоровоз. Он сел. В машине он был один. Открыл бардачок, пошарил внутри и вновь его захлопнул. Поискал ощупью под сиденьем и посмотрел сзади. Под чернелой коркой на горелом резиновом коврике лежали остатки костерка. Он глянул вдоль переулка. Его трясло от холода. Окоченело выбрался он наружу и захлопнул дверцу. В сумраке уже начали ездить машины, фары буровили мимо в бледных саванах. В хромых огнях проковыляла собака. Сатри сунул руки поглубже в карманы и нахохлил плечи, и двинулся к улице. Они сидели редком на табуретах в разбавленных окнах кафе «Сигнал» и пили пиво. Сгорбившись над кофе, перед стойкой сидел старый газетчик. Сатри ввалился в дверь, дыша на руки, и сел на табурет. «Будильник он на 5 ровно, чертов Сатри этот!» — сказал Шарп. «Нипочем не проспишь, если рядом сад». «Мне красную крышечку», — сказал Сатри буфетчику. «Хорошо отдохнул, сад». «Сукины дети вы, так бы и бросили человека замерзать до смерти». «Я как раз собирался за тобой сходить, Коря. У нас дрова кончились». «Вы уже сколько все тут сидите?» «Это у нас первое. Черт, да он всего минуту назад открылся». Сатри схватил бутылку перед собой и отпил, и вздернул плечи, и снова отпил. Неоновая вывеска через дорогу, некогда гласившая «Отель Эрл», теперь возглашала «Эль-Эр». В углу топали ногами и курили двое рабочих с обеденными судаками под мышками. Сатри посмотрел на своих сотоварищей. Бутылки их поднимались и опадали, как противовесы. «Я думал, 5 часов тут никогда не наступит», — сказал Джейбан. К 9 того вечера их уже было 2 дюжины или больше. Все добрые малые с Мак-Аннели. Час спустя они оказались в таверне под названием «Индейская скала». Пробирались между столиков. Билли Рэй Келлахан остановился там, где девушки ушли танцевать, а сумочки свои оставили среди пьяни. Келлахан опустошал недопитые стаканы и изымал деньги из сумочек и двигался дальше, улыбаясь и кивая знакомым и незнакомым. Мимо столика, за которым сидел заправила, Келлахан и ему заманчиво улыбнулся. «Что скажешь, заправила?» Тот отвел взгляд. Они сдвинули столики вместе и заказали коки и выставили пинты виски. Под кренившимся дымом вертелись танцующие, музыка с ее бодрым сельским темпом, разложенная как увертюра, сборище насилия под самой поверхностью, неуловимые взаимообмены в нагретом воздухе. Сатри и Джейбан пробрались к мужскому туалету. Качан на пятаке уже могуче танцевал, девушка смеялась. Из-за ближайшего столика вытягивал руку Кеннет Типтон. «Надо проучить этих пиздюков», — сказал Джейбан. «Давай не слишком напиваться». Когда они вернулись, их столика не было. Выпивка валялась кучей стекла и ледяных кубиков на мокром бетоне пола, а сам столик обвалился куда-то в угол. Одну его ножку Сатри заметил у кого-то в руке. Окрестность расчистилась быстро, люди перемещались под самыми стенами. Сатри увидел, как вдоль тылов фаланги сражающихся украдкой продвигается бочонок, замахивается и лупит какого-то парнишку за ухо, и движется дальше. Из строя выкатился назад Эрл Соломон и врезался в стену. Пол Маккали один махался с 3 пацанами у двери в женский туалет, а та все время открывалась и закрывалась, и девушки по очереди оттуда выглядывали. «Лучше б нам немножко разгрузить от них детку Халли», — сказал Джейбан. Они двинулись по зале, но не успели пройти далеко. Кто-то столкнулся с Джейбаном. Тот отпихнул его, и он развернулся и замахнулся. И они начали. Сатри добрался туда, где был пол, и схватил одного пацана за запястье, и измолотил его, и швырнул на столик, где еще оставалось полно недопитого. Тот заорал что-то Сатри, но смысл затерялся в потасовке. Пол двинул другому пацану, и тот упал, и встал, и отскочил. Третий стукнул Сатри сбоку в голову. Сатри принял боевую стойку и поднырнул, а пацан глянул и увидел, как на него бросается Маккали, и сказал: «Не буду я с вами двоими драться!» «Ах ты, сучья ракообразная!» — сказал Маккали. «Когда все наоборот было, ты не возражал!» Он пихнул пацана спиной к стене, но тот развернулся и убежал. «Держи и бочку этого, рыжий!» — крикнул Маккалли. Келлахан с окровавленной головою стоял посреди горы павших тел и озирался. Протянул руку и схватил пацана за плечо чуть ли не нежно. «Пух!» — произнес он. Сатри повернул голову. Маккалли обхватил его рукой, прижимая к себе, и хохотал, и тащил за собой в самую гущу. «Мы с кем к хуям деремся?» — спросил Сатри. «Какая, блядь, разница? Если он не с Макканали, ебош!» И они ввязались в темный дебош, курящиеся зала, ничейная земля, битком набитая смертоносной с виду одурелой пьянью. Глаза в крови смердят самогонным виски. Шорох ног, глухие удары кулаков. Долгий, нескончаемый дребезг стекла и стульев, а над головой неумолчный фьють бутылок из-под виски, перелетавших через всю залу, как минометные снаряды, и взрывавшихся на торцевых стенах. По Сатри прокатилась волна тел. Он с трудом поднялся. Посреди всего этого отыскал Кеннета Типтона, вроде как заключенного в ореол покоя. Он держался за свое запястье и сжимал и разжимал кулак. «Моей руке пиздец!» — сказал он. И его тут же унесло прочь. Весь пол был скользким от крови и виски. Кто-то дал ему в глаз. Он попробовал разглядеть Джейбана, но не смог. Увидел, как мимо проносит Келлахана. Один глаз сияет фингалом, сам улыбается, зубы в подливе крови. Его деловитые веснушчатые кулаки провожали публику в сон. Над свалкой он заметил бутылку, воздетую в кулаке, увидел, как она рассыпается в пыль на чем-то неведомом черепе. Потасовка плеснула в стенку женского туалета, и вся конструкция застонала и рыскнула. Сатри увидел, как назад дернулась голова и вмяла в стенную панель очертания треснувшей тарелки. Кто-то прижал старину в углу, пытаясь остановить кровь сухо носовыми платками, а тот готов был надрать своему медбрату задницу, лишь бы поскорее вернуться в гущу. Шлепал по руке, ухаживавший за ним, отталкивал ее, а ухо у него болталось полуоторванное. Вышибало прокладывал путь, как жнец, сквозь толпу под стенкой, расплющивая людей оплеухами. Когда дошел до Маккалли, тот жестко двинул его в челюсть. Вышибало попятился и встряхнул головой, и снова надвинулся и размахнулся оплеухой. А бок головы Маккалли она ударилась с мерзким звуком. Маккалли замахнулся опять и попал Вышибале в лицо. Полетела кровь. Вышибало отпал назад и пришел в себя. Оба готовились кинуться друг на друга вновь, когда колени у Маккалли не выдержали, и он рухнул на них прямо в стекло и кровь. Вышибало двинулся дальше, пробираясь к Келлахану. За ним появился человек, таща полотер. Тяжелый аппарат, приподнять его он мог только с натугой. Когда им попало по Вышибале, тот исчез. Сатри попробовал добраться до стены, но поперек его глаз пришлась тяжелая рука. Он развернулся. Теперь окружен чужими. Поблизости вымыло человека с полотером. Аппарат, дрожа, поднялся над толпой. И обрушился он на голову не чью-нибудь, а Сатри. Он почувствовал, как трещат позвонки у него в шее. Зала и все в ней побелели, как в полдень. Глаза у него закатились, а кишки не выдержали. Отчетливо услышал, как его по имени зовет мать. Он стоял, сомкнув колени, руки у него болтались, а кровь заливала глаза. «Видеть не мог», — он сказал, — «не падай». Покачнулся, сделал шажок через силу парируя. Поджидала его не чернота, ни что, а мерзкая ведьма с обнажившимися в улыбке деснами. И ни Мадонны желания там не было, ни матери вечного присутствия за темным дождем с фонарями против ночи, мягко раздвоенная напудренная грудь и хрупкие ключичные косточки — алебастровые над богатым бархатом ее наряда. Старая корга покачивалась, словно бы насмехаясь над ним. «Что за мужчина такой трус, что предпочтет не пасть, но вечно колебаться?» Рухнул он, как зомби, в кавардаке и свистопляске. Лицо его ссочилось, глаза, как тарелки от громадности боли в недрах позади них. Пока он полз по полу, кто-то наступил ему на руку. Попытался снова встать, но зала собралась в тоннель, вдоль которого он продолжал свое падение. Он не знал, что с ним произошло, и глаза ему заливало кровью. Подумал, что его подстрелили, и твердил себе, что ущерб этот можно устранить, если только больше ничего с ним не стрясется. «Милый боженька, убраться из этого места навсегда!» Он подтянулся вверх по качавшейся стене и попробовал увидеть. Весь этот неистовый бедлам перед ним, казалось, сбросил темп, и всякое вихрившееся лицо отплывало совершенным параллаксом, словно сдвоенные воины и наставники их. Зала, полная враждебных и одержимых сиамских близнецов. «Ах!» — произнес Сатри. Пробираясь к двери, он со слабым нахлывом того сказочного чувства из детских изумлений осознал, что лицо, которое миновал он с распахнутыми глазами у бока опрокинутого стола, было мертвым. Кто-то, шедший с ним, увидел, что он увидел. «Пиздец, ужасно!» — сказал он. У Сатри кровь текла из ушей, и хорошо он не расслышал, но тоже так считал. Они ковыляли дальше, как проклятые с равнин Гоморры. Не успели дойти до двери, как кто-то стукнул его по голове бутылкой. Должно быть, после он попался еще кому-то в руки, ибо когда пришел в себя в больнице, у него был сломан палец, три сломанных ребра, полный рот расшатанных зубов, а одного не доставало. Он попробовал шевельнуться, но зазубренные концы костей у него в груди были как ножницы. В голове бухало, а зрение как-то перекосилось, и он смутно изумлялся, что вообще жив, и не был уверен, что оно того стоит. Возвел глаза и ощутил, как на лбу трескается корка крови. Один за другим восходили огоньки, и немного погодя он сообразил, что это лампочки на потолке в коридоре, а периодический скрип — ролик каталки, которая его везла. В неотложке было полно кровоточивших людей, запекшиеся бойцы с изуродованными головами. За всеми присматривали орды полиции. Сатри покатили дальше, неся его страдальческие кости в их лодке из плоти. Туда, где во тьме ждут дроги мертвых. Быть может, в итоге все-таки гнев Господень. Ряд за рядом друзья наблюдали за его перемещением и махали ему пальцами, и перешептывались. Кто б говорил о неполадках в душе и вестях ночи? Когда ты просил о лавке сердечного аптекаря, мы думали, ты безумен. Мы видели, как тебя спустили в оплот мозга хирурга глубоко в подвале под уровнем улицы, где пилы пели в колотых черепах, а из воздушного колодца в переулке дуло влажной костной мукой. Там, в синем лунном свете, в кузов грузили серую трупиню. Кузов отъехал в ночь». Рогатые менестрели, танцующие песики в наряде орликинов, ковыляли вслед. Ночь холодна и становится холоднее, туман надвигается по улицам угрожающе. Гибельные шевеления под ногами зримо подымается из пробитых крышек канализационных люков нечистое дыхание. Мимо ночным зверьем движется поливальная машина, пощелкивает барабан ее щетки. На улицах взбухает чернильная вода, повторяя фонари на столбах в обманчивых розетках, что вгибаются и скользят в омыве, словно лучевики, бледные фосфористостью на полночном море. Подметальщики гонят метлами мусор вдоль затопленных канав. Их желтые дождевики яркие от влаги. Они вскакивают на грузовик и едут с метлами наперевес, будто фигуры из лакированного воска, словно назидательные гномы. Ночные огни гостиницы сияют позади задвинутых жалюзи, и щелистые узоры на машинах у края тротуара придают им вид маломерных суденышек на якоре с обшивкой в накрой. Там, на зимних улицах, еще улепетывают сквозь падающую сажу несколько пепельных человекообразных. Над ними очерк города, колоссальная орда реторт и перегонных кубов, выстроившихся супротив беззвездного неба. Беспокойно спящий, доживешь ты до того, что увидишь, как город, где родился ты, снесен будет до последнего камня. Сатри слышал, как люди обсуждают его череп, если б он только мог себя видеть. Голова его полуобрита и сера, и онемела от навокаина. Старый врач с кровоостанавливающим зажимом и иглой зашил ему череп. Сатри по-прежнему в уличной одежде. Один рукав отрезан, она заляпана и воняет кровью, пивом и говном. Медсестра сидела, положив его локоть себе на колени, и хирургическими щипцами вытаскивала осколки стекла и выкладывала их на стальной поднос. Проснулся он в белой комнатке. Поздний вечер. Птичьи тени, косые на стене. Он поднял голову и огляделся. Два голубя на подоконнике ерошили себе перышки — Вид на запад, холодный зимний свет солнца. Неумолчный за шумом машин на улицах громыхал медленный накат прибоя. Голову ему закутали бинтами, а рука болела. Он приподнял ее. Один палец забинтован и покоится в алюминиевой держалке. Кисть его разделилась на две кисти, бок о бок, обе увечные. Он моргнул, и они воссоединились. «Келлахан, сволочь ты!» — сказал он. Откинулся на подушку и уснул. А когда проснулся снова, увидел, что он не в комнате, а в палате. Ширму от его кровати отодвинули, и теперь ему видно много людей на таких же кроватях, как его, вдоль по всему длинному залу. Пора ночная, на потолке горели желтые лампочки. По палате шла нянечка с тележкой, собирала подносы после ужина. Ему приходилось постоянно моргать, чтобы все оставалось упорядоченным и обособленным. Казалось, он в доме престарелых. Железные кровати, наполненные серыми 80-летними, сгорбленными и харкающими, и пялящими глаза бусины друг на друга, как параноики. Сатри попробовал приподняться на локте, но у него болела грудь. Его перебинтовали до подмышек, и перед глазами у него возник образ погребальных свивальников в этой самой палате среди умирающих. Он попробовал сосредоточить взгляд, дабы увидеть единственного человека в палате, кто выглядел так, будто жить ему осталось несчитанные дни. Его пробило холодным потом. Пощупал себе голову. Под полотенцами смертельная травма мозга? Попробовал вспомнить таблицу умножения. А это наполнило его половыми воспоминаниями, отчего он снова с улыбкой откинулся на спину. Поспал и во сне снова увидел своих друзей. И они шли вниз по течению грязного разлива вод. Бочонок и городской мышь, Джейбан и медвежатник, Черпак и свалка, Джей Ди Дэвис и Эрл Соломон. Все смотрели на него, а он стоял на берегу. Они осторожно поворачивались в своем резиновом каное, слегка покачиваясь на широких и клейких водах. Ноги их впивались в днище этой штуки перепончатыми желтыми следами. Они пасмурно скользили мимо. Из бесцветной отступающей зари, мимо бледной дневной звезды. Туман еще непроницаемый затянул их фигуры, ушедшие по тому пути, что грустней духовными морями через Каровое озеро Ахирон. Со скалы в реке он махал им на прощание, а вот они ему в ответ не махали. Наутро старики с первым светом привстали и пустили слюни. По палате прошли две нянечки с подносами завтрака. Одна по имени мисс Олдридж с улыбкой склонилась над ним и снова ушла. Эмалированная табличка с именем. Белое крахмальное платье похрустывало, как листовое железо, а ботинки на резиновой подошве ступали бесшумно, как мыши. Сатри изъяли из его окровавленной одежды и обмыли, и уложили в чистом грубом белье. Мисс Олдридж помогла ему пройти по длинному коридору. Старики яростно наблюдали со своих кроватных рядов по обе стороны. Ее мягкая грудь у его локтя, пересекая от одной полосы к другой переплетной полосе света утреннего солнца, где тот падал сквозь зарешеченные окна. Он постоял в бетонной комнате, выкрашенной в белый, и мучительно пописал несколькими каплями в старомодный писсуар, и вышел снова. Она ждала его. «Сделали свои дела?» — спросила она, улыбнувшись. «Немножко». «Номер два или номер один?» Сатри не мог вспомнить, чему соответствовали цифры. «Пи-пи», — ответил он. Чувствовал себя при этом совершенно глупо. Она взяла его за локоть, помочь дойти обратно до кровати. «Я и сам могу добраться», — сказал он. «Я знаю». «А?» «Вам не стыдно?» «Чего?» «Что ввязались в такую ужасную драку? Вы себя в зеркало не видели, правда?» Сатри не ответил. «Что у меня с головой?» — спросил он. «Вы ее разбили». «Разбил?» «Да». «Все плохо?» «Нет. Ну, нехорошо. Она проломлена». «У меня все двоится». «Пройдет. Вот». Сатри попробовал забраться на кровать безболезненно. «Черт!» — сказал он. Бережно сел. «Сколько ребер?» «Три». «Кто тут еще?» «Вы имеете в виду дружочков своих?» «Да». «Никто. Большинство их подлечили и забрали в тюрьму. Некоторые сбежали, думаю. Вы готовы немножко позавтракать?» «Наверно». «А готов?» «Почему ж нет?» Она принесла ему поднос с миской овсянки с молоком и чашкой разбавленного кофе. «И все?» — спросил он. «И все». Она взбила ему подушки, помогла сесть. Мыльный аромат от ее волос и ее грудь, поперек задевшая ему глаз. «Предполагаю, это Ноксвиллское общее», — сказал он, нюхая кашу. Она улыбнулась. «Значит, вы даже не знаете, где вы?» «Разве нет?» «С чего вы решили, что вы в Ноксвилле?» «Ладно вам». «Да, в Святой Марии дают вареные яйца, но там для этого нужно сперва помолиться». Она поднесла руку ко рту. «Ой», — сказала она, — «вы ж не католик, правда?» «Меня расстригли. Это на вкус, как мокрая набивка матраса». «Ну, вам же нравится?» «Так себе. Слушайте, а что это за палата? Похоже, сюда запирают опасных неизлечимых». «Просто палата. Большинство наших пациентов — люди постарше». «Постарше? Да здесь никого младше 90. Что с ними делают? Сбрасывают их сюда помирать?» «Да». «Понятно. Все они нуждающиеся. Некоторых сюда привозят из домов престарелых, когда им становится слишком худо. Такой себе опыт». «Это уж точно». «Вы стали вполне сенсацией». «Где? Среди заключенных?» «Нет, дурашка, среди медсестер». Она принесла ему утреннюю газету, но он не смог сосредоточиться на шрифте. Она подвинчивала ему старую металлическую кровать, ходя вокруг и заигрывая с ним, и хорошо пахло. Рассказывала ему о своей жизни в общаге для медсестер. Ее широкое лицо исполнено шутливости. Жила она в комнате старого морга вместе с другими медсестрами на практике. Под две ножки всех кроватей подкладывали кирпичи. Бетонный пол был скошен к сточному желобу. На ужине она привела свою подружку, коренастую и грузную нянечку, дав ей наставление хорошенько о нем заботиться. «Только не забывай, я его первой углядела», — сказала она. Подмигнула Сатри. «Завтра увидимся». Но с падением темноты он встал и ушел. Проковыляв по коридору в ночной сорочке мимо храпевших стариканов и за дверь в конце. Там небольшой тамбур. Сквозь армированное стекло заглянул в вестибюль, где за конторкой сидела ночная дежурная сестра. Сатри повернулся и снова одолел палату к двери в другом ее конце. Там коридор дальше, тускло освещен. Он наткнулся на умывальню и чулан, где с колышков над ведрами со швабрами и кувшинами с химикатами свисали белые халаты и куртки санитаров. Быстро оделся в первое попавшееся и посмотрелся в стекло. Раненый смерть. Он обнаружил дверь в главный вестибюль больницы и двинулся к свету у входа, оттуда в ночь. Спустился по улице к центральному проспекту и пересек дорогу в Рашперную на углу. Пальцы в старых черных ботинках, которые он раздобыл, смяло так, что он едва мог идти. Странным привидением вступил в сумрак маленькой таверны тихим субботним вечером. Большой трах встал и с подчеркнутой заботливостью помог ему сесть в кабинку. Они с братьями Клэнси прикидывали, что он единственный выживший при бунте в дурдоме, при восстании мороженого, и только потом они склонились к нему выслушать о его испытаниях. В лавке он взял кварту молока и, взяв бутылку под мышку, двинул напрямки через зимние сумерки по замусоренной отмели к реке и домой. Уснул ненадолго, кто-то постучался к нему в дверь. «Что такое? Ты там еще не помер?» «Нет». «Не видал тебя нигде? Прикидывал, что помер?» «Я в норме». Он лежал в темноте, слушая, как за дверью сопит сбрендивший железнодорожник. Старик что-то бормотал, но Сатри не мог разобрать. «Что?» — крикнул он. Тот сморкался. Сатри встал и пошарил по столу, нашел спичку и зажег лампу, и подошел к двери в трусах и свитере, который надевал, ложась в постель. «Здоров!» — сказал старик. «Заходи». «Ты в постели был?» «Ничего, заходи». Старик неуклюже вступил внутрь в своей полосатой робе. Тень подскакивала и тревожно маячила у него за спиной. «Холодно тут», — сказал он. Сатри поставил лампу на стол и подошел к печке поворошить кочергой пламя. «Что у тебя с головой?» Стукнули полотером. «Да что ты!» «Сколько времени?» «А ты что, не слышал, как прилетает?» «Нет». «Который час?» Он вытягивал цепочку, озирая полутемную каютку. «Что затеваешь?» «Как раз домой шел. Подумал, лучше загляну, тебя проверю, раз не видал тебя и все такое. Думал, ты у меня тут помер». «Вы со старым Хупером просто два сапога пара. Ни о чем другом ни тот, ни другой не можете толковать, только о смерти. Вы что с ним делаете? Рассиживаете и друг друга подбадриваете?» «Ох, нет. Я его вижу все реже и реже. Человек, как до моих лет доживет, так и думает немножко о смерти. Это ж естественно». «Что, умирать или думать об этом?» «Что делать?» «Я думал, ты мне время скажешь». Старик наклонил часы в руке к лампе. «Плоховато видно тут», — сказал он. «Молока хочешь?» «Не употребляю, спасибо». Сатри налил себе стакан до краев и выпил, и уставился на старика. «Вроде как 8:46, — сказал старик. Сатри потер глаза. «Нам всем на выход, рано или поздно». Он посмотрел на старика. «Я сказал, нам всем рано или поздно на выход. Как стареешь, так и думаешь об этом. Ты-то молодой еще». Старик взмахнул в воздухе рукой, и не скажешь, что это значило. Он сидел на стуле у стола, все еще держа на ладони часы. «Кофе хочешь?» «Нет, нет, я как раз домой шел». Сатри откинулся спиной на переборку и пил молоко. Воздух в щелях он ощущал, как холодные провода. Старик сидел перед ним, словно бы завороженный пламенем в лампе, как неповоротливый кот. Немного погодя, с трудом вознес плечи и вздохнул, и убрал часы. Встал и поправил картуз. «Ладно», — сказал он, — «если хочу сегодня вечером переправиться за реку, лучше уж прямо сейчас начать». «Давай осторожней там». Он оглядел каютку. «Что ж», — произнес он, — «меня все равно радует, что ты не помер. Буду на реке тебя высматривать». «Ладно». Сатри не стал вставать со шконки, и старик поднял руку и вышел в ночь. Через несколько минут Сатри услышал, как вдоль передней улицы завелись собаки, а еще позже, когда стер воду со стекла и выглянул наружу, увидел старика на мосту, вернее, сумел различить лишь, как слабейшая фигурка медленно тревожит один за другим шарики света, покуда не прибрала его дальнейшая темнота. Поутру он вновь отправился ниже по реке проверять переметы. Только что с набережной от 15-й улицы выступили двое парнишек. Когда Сатри проплывал, они несли линь с сазаном, мокрым и желтым. Резиновые рты сосали. Один приковал лодку цепью на старый велосипедный замок, и они двинулись вверх по откосу в своих дешевых черных башмаках, то и дело останавливаясь сощипнуть зимнюю крапиву со штанин. Сатри поднял руку, и они кивнули, вскидывая головы, словно норовистые лошадки, и пошли дальше за пути. Его же переметы выбирались груженными дохлой рыбой. Один за другим обрезал он поводки и смотрел, как бледные очертания вспыхивают и покачиваются и тонут прочь с глаз. Он привязал новую приманку на поводки и вновь выгреб в течение. Посмотрел на серое небо, но оно не изменилось, да и река всегда была той же самой. Едва весна, по мосту перешел Козапас, крепкий старик в робе, длинные седые волосы и борода. Воскресное утро, никто еще не шевелился. Пощелк раздвоенных копытцев по бетону, и козы в их самодельной упряжи тащили цугом тележки, сварганенные из старых вывесок и растопки, и покрытые драным брезентом, рогатыми козьими черепами, библейскими посланиями. Все громыхало себе по дороге на эллиптических колесах, словно причудливая машинка для детей. Непривязанные козы текли вокруг пастыря и его тележки. На заднем колесном валу болтался фонарь, а из-за откидного борта выглядывала козья мордашка. Козленок устал и вынужден ехать. Козопас шагал в тяжелых своих башмаках и вскидывал нос проверить воздух. Тележка рокотала и лязгала на железных своих колесах. И так вот въехали они в городок. Козы разбрелись по всей лужайке у почты на главной улице и принялись пастись. Козопас по-отцовски глядел на них, шагая во главе этого причудливого цирка. С ним заговорил охранитель закона. «Сгоняй этих проклятых коз с травы!» Козопас засек голос с ощуренными глазами. «Шевелимся, старичина!» «Они порой упрямые!» — ответил Козопас. «Убирай!» — велел законник, показывая. «Эй ты, Сьюзи, уходи с травы сейчас же! Она не для тебя! Пошли все прочь!» Козы паслись себе дальше с тихими козьими колокольчиками. Повертывались козьи уши. «Этим козам на поводке надо быть, или как-то, если хочешь их сюда приводить». «Ничего с ними не поделаешь». «Не место это для толпы проклятых коз». «Мы просто мимо шли», — ответил козопас. Одна коза обильно испражнилась на мостовую. Сухие круглые говешки, что раскатились, как картечь. Изящно переместилась она на траву, танцующая терпимость самой козистости. Толстые титьки подмигивали у нее между ног. Полицейский взглянул на козопаса. «Я хочу, чтоб эти козы отсюда убрались». «Уже уходят». «Это тебе не Севьервилл? Или еще какая чертова дыра, куда стадо коз можно привести через весь город, когда тебе только на ум взбредет, и позволить им срать повсюду?» «Там я проходил, но никогда не задерживался». «Так давай и тут пройдешь, и не задержишься». «Пойдем, милая», — сказал козопас козе, спавший стоя в упряжи. Та открыла один глаз, треснувший агат, заполненный хитрой козьей премудростью. Козопас потрепал ее по крупу, где из-под шкуры выпирали кости, на которые можно шляпу повесить. Взбилась пыль. Коза тронулась. Степенно прокатились они мимо полицейского. Из фургона выглядывал козленок. Козопас выкликал. «Ого-го!» Крохотный цокот козьих копытец безмолвным воскресным утром, и козы, и тележка, и козопас, что движутся дальше в солнечном полусвете. Колесо застряло в трамвайном рельсе и повизгивает, пока он не нагибается и не приподнимает его. Крепкий козопас, странная шляпа в одной руке. Вся честная компания выметывается вниз по рыночной улице, к реке. Сбившийся в кучу и пробирающийся бочком полукруг коз — то пойдет, то встанет и кружит мимо козопаса вниз по крутому склону. А сам козопас спиной к тележке, чтобы сдержать ее спуск. Сатри проснулся поздним утром, каюту наполняло солнце. Свет плескал на дальней переборке, где отражался от воды, слабо блеяли козы. Он поднялся и вышел на палубу в одних трусах, подтягиваясь в выходном полудне, в грязливой безмятежности. Река лежала, лишенная какого бы то ни было движения, и маленькие световые люки лесопилки за рекой помаргивали на солнце своим кривым стеклом. Он облокотился на поручни и огляделся. В поле между путями и рекой полно пасшихся коз, и еще там стояли странный с виду фургончик и жесткий безветренный шпиль дыма, торчавший в ярком воздухе. «Козы», — сказал он, почесывая подбородок. Взглянул вверх по реке. Плавучая таверна Джоунза, мраморная компания, излучины реки к островному дому. Тростник, кренящийся на мысу, и темная публика, рыбачившая там в робах и линялых цветастых нарядах. Он вновь посмотрел в сторону поля. Насчитал аж две дюжины. Малыш, привязанный к колесу, стоял на подгибающихся ножках. К заду фургона подошел какой-то бородач и достал что-то изнутри, и снова исчез. Сатри вернулся в каютку и оделся. Он приблизился, и козопас поднял голову. На нем были очочки в проволочной оправе, и он читал что-то в Библии. Вернулся к чтению, а Сатри присел на корточки у огня и понаблюдал за ним. Стариковский палец двигался по странице, губы лепили слова. Через несколько минут отложил книгу в сторону и снял очки, и сложил их, и сунул в нагрудный карман робы. Посмотрел на Сатри, один глаз слегка прищурен. «Утро», — сказал Сатри. «И вам доброго дня», — — ответил Козапас. «Вы ж не законник, сдается мне, правда?» «Нет, я живу вон в том плавучем доме». Козапас кивнул. Сатри посмотрел на фургон. На его верхушке большая синяя вывеска гласила: «Иисус прослезился». «Славный денек, а?» — произнес Козапас. «Он и есть. Сколько у вас коз?» 34. 34. Селли умерла. Ох, она и не была крепенькой. Сдается мне, вам козы довольно-таки нравятся. Ну, я к ним привык. Мы с ними в пути уже 14 лет. Отчего их у вас так много? Я тут ни при чем. Козы есть козы. У меня раньше больше было, чем теперь. Нынче весной всего один козленок. «Думаю, старый Билли вон слишком стар стал, чтобы вершки резать». Сатри оглядел поле и пасшихся коз. С дороги подошли три черных пацаненка и теперь неуверенно стояли возле самого лагеря Козапаса и рассматривали его, широко раскрыв глаза. «Подходите, мальчики», — сказал он. Они добрели до головы фургона, где был привязан громадный старый козел. Столпились вокруг, глядя на него. «Можно потрогать?» — спросил один. — Конечно же. Просто подойдите, да погладьте его по голове. — А не укусит? — Не, почешите ему старую башку, ему нравится. Один робко протянул руку и начал тереть козла по носу. Козел обнюхал мальчиков рукав и принялся его жевать. — Он тебе свитер ест, Лофтис! — Ну и пусть! Он гладил громадные крученые рога. «Куда вы с этими козами идете?» «По дороге», — ответил Козапас. «А к чему они вам вообще?» «Мало к чему или вообще ни к чему. Хорошее свежее молоко, лучший божий сыр». «А другие животные у вас есть?» — спросил Сатри. «Собака или еще кто?» «Нет, одни козы. Думаю, если с коз начать, так с ними более-менее и останешься». «Это уж, наверное», — сказал Сатри. Он сидел на корточках в траве. Среди камней нежно потрескивал Козапасов костерок. У реки в мягком предполудении жиденько тренькали козьи колокольцы.